Глава 6. Лорд обгоняет телегу, преграждая ей путь своим породистым жеребцом. Так и хочется сказать ему, как в той песне «Заколебал ты». Но нужно выражаться прилично. «Леди Катриона, неужели вы полагаете, что я позволю вам находиться в обществе неизвестного мужчины без живущих в замке родственников мужчин?» Заботливо так произносит Макинтайр. А глаза его ехидно смотрят на меня. «Соглашайся, мол. А то ославлю на всю округу. Репутация леди превыше всего». Да красавчик прям напрашивается на хук справа. Жаль только, что я в свое время побоялась ходить в секцию бокса. «Уважаемый лорд, я ценю вашу заботу обо мне, но предпочитаю справляться с проблемами по мере их появления. Любезно отвечаю я, но если бы взгляды могли убивать, то он давно лежал бы бездыханным. Вы загораживаете проезд». Я не надеялась, что он быстро сдастся, но и отдавать ему милорда не собираюсь. Если потребуется, я прикажу гнать телегу, чтобы он убрался с дороги. Не захочет же он калечить своего жеребца. Подумайте о своей репутации. Со скорбным видом взывает к моему благоразумию сосед. Да чтоб тебе пусто было. Чёрта с два тебя волнуют слухи обо мне. Если бы Катриона дала ему шанс, то он давно наплевал бы на то, как должна вести себя леди. В мгновение ока забрался бы ей под юбку. Так вот в чем дело. Макинтайр боится, что милорд окажется более счастливым, и ему перепадет внимание хозяйки драконьего перевала. Кобелина. Соседям не от кого узнать, кто гостит у меня в замке, если вы, уважаемый лорд, не разболтаете подобно базарной торговке. Невинно хлопая глазками, парирую я его выпад. Оскорбление не входило в мои планы, само вырвалось. Наш разговор напоминает словесную дуэль на шпагах. Каждый стремится уколоть другого побольнее. Ваш муж был бы мне благодарен, что я забочусь о чести рода Макхью. Выходя из себя, парирует Макинтайр. Я соскакиваю с телеги, упирая руки в бока и наступая на него. Но я могу погостить в замке вместе с раненым мужчиной. Глаза его блестят от предвкушения победы. Нет, свирепо сражаюсь я за свою свободу от мужчины глупых традиций. Даже если вся страна будет потом показывать на меня пальцем из-за вашей болтливости, у меня в замке вы не останетесь. Я все сказала. Посторонитесь и дайте проехать. Каюсь, я не сдержалась и кричу во весь голос на лорда Макинтайра, красавчика и богача. Моя грудь вздымается под одеждой, глаза грозно сверкают, щеки порозовели. Я знаю, что выгляжу не лучшим образом, но вот только почему-то лорд, вместо того, чтобы ответить мне, соскакивает с коня. Он наступает на меня, а я потихоньку пячусь. Кажется, я переборщила с угрозами. Не знаю, что он мне сделает, но я не жду ничего хорошего. Ярость уступает место страху. Незаметно вытираю вспотевшие ладошки о платье. Учащенное дыхание вызывает спазм. Прикладываю руку к груди, растирая ее. Глаза Мэтью опасно загораются. Что еще он задумал? Но не ударит же он меня. Вокруг люди, пускай и слуги, а он дворянин. Ну что ж, успокаивай себя этим, Кэти. Может, сбежать, пока не поздно. Не успеваю сделать шаг, чтобы обойти его и рвануть замок, как он перехватывает меня, крепко прижимая к себе. «Не вздумай сбегать, Катриона. Не за этим же ты меня раззадоривала», — шепчет он мне на ушко. Затравленным взглядом я ищу Молли. Макинтайр поворачивается, прослеживая направление моего взгляда, и властно произносит. «Марш отсюда, быстро, оба». Молли, да будет благословенна ее сообразительность, поспешила не только убраться сама, но и увести телегу с милордом в замок. Хотя бы об этом я не беспокоюсь. «Так что скажешь, Кэти?» — фамильярно говорит лорд, с такой силой впечатывая меня в свой натренированный торс, что выбивает из меня дух. У меня кружится голова от удара, и чтобы не упасть, я цепляюсь за его камзол. Лорд рассматривает это как приглашение и, захватив рукой мой затылок, впивается в губы грубым поцелуем. Он целует меня как хозяин, не помышляя о том, что его поцелуй может быть мне противен. На самом деле целуется он превосходно. Во всяком случае, лучше, чем 2,5 моих ухажёра до него. Да, я небольшой знаток поцелуев, но вместо того, чтобы дать ему ботинком по голени, я продолжаю делать вид, что ничего не могу поделать. Еще одну минуту я дам ему отпор, как положено настоящей леди. Мне просто понятно, что меня, ну ладно, буду честна, не меня, а тело, которое я попала, целует такой мужчина. Мысли о том, что он хочет не Катю Семенову, а Катриону Макхью, я загнала в самый дальний уголок сознания. А лорд, обнаглев от своей безнаказанности, читая моего бездействия, пытается углубить поцелуй. Все, хорошего понемножку, это к нам обоим относится. Приходит пора отойти от шока и оказать сопротивление, затрепыхавшись в его объятиях. Ох, зря он так плотно прижал меня, теперь это работает против него. Я ощущаю все реакции его организма. Пусть я не фея, но его реакция на меня трактуется однозначно. И она мне нравится. Погоди, лорд Мэтью Макентайр, посмотрим, кто у чьих сапог в конце концов согнет свои колени. «Ну чего ты вырываешься?» Нагло шаря по моему телу руками, возбужденно шепчет он мне на ушко. «Тебе же понравилось, я знаю». «Что за наглость, лорд?» Шеплю я на него. «Отпустите меня немедленно. Не к лицу дворянину применять насилие к знатной даме». «Нет, дорогая Кэти, все будет по обоюдному согласию. Сейчас, у тебя в замке». Ставит мне условия Макентайр и, вновь зажав мои руки в объятиях, больше напоминающих тиски, клеймит меня поцелуем. Что за наглость? Он что, считает меня распутной девкой? Если один раз против воли поцеловал, то я что, должна ноги раздвигать и еще благодарить за это? Кровь бьет мне в голову. Вырываться я не могу, поэтому, не найдя ничего лучшего, я кусаю его за губу, ощущая на губах солоноватый привкус крови,